Глава 18. «Ты спас моего сына», — сурово сказал вождь. «Ты подарил ему новую жизнь. Что я могу для тебя сделать?» «Благодарный демон, надо же! Это была отличная возможность, и я ее не упустил. Я хочу, чтобы вы продолжали ковать мечи», — сказал я вождю. «У вас все равно производство налажено. Оружие отличное, спрос на него большой. А с монахами я поговорю. Решим, чем они смогут рассчитаться с вами за работу. Вряд ли монахи станут артачиться. Легендарные мечи нужны им как воздух. Так что я легко впишусь в их отлаженную схему за весомый процент. Кажется, я становлюсь обеспеченным человеком. Вот и прибыльное дело наклюнулось». Добывать ресурсы из аномалий мне, конечно, привычнее, но в этом мире у каждой аномалии есть свой владелец. Работать на кого-то я не собирался. Хватит с меня службы в Ордене Ликторов. Собственное родовое поместье, хороший доход и сад для живчика. Вот что мне нужно, чтобы наслаждаться отставкой. «Хорошо», — кивнул вождь. «Я сделаю, как ты хочешь». «Мы будем ковать мечи, как всегда!» «Ну и отлично!» — улыбнулся я. «За сына не беспокойся, его никто не обидит». «Если когда-нибудь ты найдешь способ вернуть его...» — дрогнувшим голосом сказал вождь. «Если магия позволит...» «Тогда я обязательно это сделаю», — пообещал я. «Что ж, пора выбираться из аномалии. А наверху меня наверняка ждут разъяренные монахи. Они бы и здесь со мной сцепились, но боятся демонов. А как только я выйду из аномалии, они непременно устроят драку. Рассчитывают, что снаружи я стану слабее. Я бы с удовольствием подрался со святыми отцами. Хорошая разминка всегда кстати. Но нам потом договариваться о сотрудничестве, а пролитая кровь не способствует пониманию. Так что попробую обойтись без жертв». «Мне пора, вождь», — сказал я, и протянул демону руку. Вождь крепко сжал мою ладонь когтистой лапой. «Спасибо». «Слушай», — вспомнил я, — «и постарайся договориться с кобальтами. Все-таки они вам руду привозят. К источнику их почаще пускай, что ли». «Хорошо», — снова кивнул вождь. «Прямо не демон, а образец миролюбия». «Источник велел слушать тебя», — объяснил вождь свою сговорчивость. «Это правильно», — улыбнулся я. «Вот и непонятная магия на моей стороне. Отлично». «Я буду иногда заглядывать», — пообещал я. И добавил. «Не слишком часто. Сам понимаешь, дела. Но ты сможешь поговорить с сыном». «Спасибо, Ликтор», — в третий раз сказал вождь. «Хорошей смерти тебе». «Бррр, ну что у них за мрачные пожелания?» «Хорошей жизни нам, вождь», — улыбнулся я. Кивнул остальным демонам огня. Они стояли вокруг, как почетный караул. Еще никогда меня не провожали из аномалии так торжественно. Жизнь менялась к лучшему, и это было замечательно. «Идем, Арсений!» — кивнул я молодому монаху. Все время, пока я гостил у демонов огня, Арсений дожидался меня. Мне это было на руку. Отпусти я монаха одного наверх, настоятель вцепился бы в него мертвой хваткой, и еще неизвестно, что бы он сделал с парнем. Как минимум, засунул в монастырский подвал к брату Аркадию. Я решил помочь братьям выбраться с острова, просто из человеколюбия, и потому что мне это было нетрудно. Доедут со мной на пароходе до столицы, а там пусть выгребают сами. Разумеется, мне в будущем понадобятся надежные люди, но хорошо, если эти люди будут самостоятельными. Вот и проверю, смогут ли братья обойтись без няньки. «Монахи наверняка поджидают меня наверху», — предупредил я Арсения. «И настроены на драку, поэтому ты со мной не пойдешь. Подожди у демонов земли, я улажу вопрос с настоятелем и вернусь за тобой». «Понял», — кивнул Арсений. Вид у него был не слишком счастливый, но спорить парень даже не пытался. Я одобрительно хлопнул монаха по плечу и первым вышел через портал в аномалию земли. Выйдя из портала, я с удивлением увидел перед собой старого знакомого, ушастого кобальта. Он сидел прямо на песке, нетерпеливо уставившись на портал и поводя длинными ушами. За спиной кобальта стояла знакомая тележка, на которой сидели его товарищи. Увидев меня, кобальт радостно подскочил. «А мы ждем вас, высшие демоны. Вы идете наверх?» «Да», — улыбнулся я. «Хочешь меня проводить?» «Конечно», — — с жаром заверил меня кобальт и просительно заглянул мне в лицо. «А по пути поохотимся на шакалов, а то мяса нет и молоко кончилось». «Монахи вас больше не кормят?» — нахмурился я. «Монахи ушли», — грустно вздохнул кобальт. «И молоко не приносят». Все, как я и думал. В аномалию монахи соваться не хотят, но точно караулят у выхода. «Сможешь на пару дней приютить парня?» — спросил я кобальт и кивнув на Арсения. «Смогу, высшие демоны», — пообещал кобальт. «Только мясо надо». «Будет тебе мясо». «Высшие демоны помогут нам добыть мясо», — радостно заорал кобальт остальным. «Чего разлеглись? Тащите тележку!» Кобальты мгновенно впряглись в свою повозку, и снова раздался немилосердный скрип колес. «Ты так все мясо распугаешь», — поморщился я. «У меня есть крысиный жир, высшие демоны», — похвастался кобальт, доставая из-за пазухи стеклянный пузырек. «Сейчас». Он поколдовал над колесами тележки, и скрип стал куда тише. «Арсений, проводи их», — попросил я монаха. «Пригляди, чтобы случайный шакал не добрался до этих молодцев. Сможешь?» «Смогу», — кивнул парень. «А я пойду впереди. Поохочусь». Я ушел подальше вперед не только для того, чтобы скрип колес не пугал добычу, но еще и потому, что хотел без лишних глаз опробовать свое новое оружие. Я достал меч из ножен и поневоле залюбовался. Да чего отличный клинок! Демоны огня оказались искусными мастерами. Такие мечи — настоящие произведения искусства и стоят соответственно. Пусть боги благословят того водяного демона, который напал на наш пароход и заставил нас причалить к Валааму. «Громила, ты как?» — спросил я демона меча. «Настроен поработать?» «Конечно, Ник!» — с готовностью откликнулся демон огня. Я улыбнулся, заметив, что Громила назвал меня Ником, так же, как называл Циклоп. Вот демон огня и нашел себе учителя. «Будем охотиться», — предупредил я Громилу. «Используй магию как можно чаще. Если почувствуешь, что не хватает сил, бери у меня и не стесняйся». «Понял», — отозвался демон, и я снова улыбнулся. Чем раньше Громила займется делом, тем меньше времени у него будет для того, чтобы расстраиваться по поводу смерти. Да и остальные ребята его поддержат. В своих демонах я не сомневался. «Тогда поехали», — сказал я, осматриваясь в поисках добычи. Демоны не заставили себя ждать. Парочка шакалов перевалила через верхушку песчаного бархана и покатилась вниз, целясь добраться до меня. Я направил на них меч. Огненный шар сорвался с клинка и мгновенно прошиб одного из шакалов. Тот и гавкнуть не успел. Второй с истошным визгом попытался отступить, но съехал к моим ногам верхом на небольшой песчаной лавине и получил смертельный удар мечом. Красота. Клинок был настолько легким и сбалансированным, что я без труда работал им только при помощи кисти. «Отлично, Громила!» — подбодрил я демона и почувствовал, как он благодарно отозвался. «Громила. Неплохое имя для меча. Пусть так и будет», — решил я. «Мой уникальный меч по имени Громила». К тому времени, как мы добрались до подножья изъеденной норами невысокой горы, тележка кобальтов наполнилась мясом. Часть туш уже была поджарена, огненные шары Громили били без промаха. Результат впечатлял. Только самым увертливым шакалам удалось добраться до меня, чтобы героически погибнуть в ближнем бою. «Сиди в гостях у демонов», — напомнил я Арсению, — «и не геройствуй». Он кивнул, но я увидел, что монах сильно встревожен. «Отец-настоятель сделает все, чтобы не выпустить тебя с Валаама живым», — пересилив себя, сказал монах. «Со мной все будет в порядке», — усмехнулся я. И задумчиво посмотрел на гору, изрытую шахтами. Это сколько же километров подземных ходов прокопали в ней неугомонные кобальты? «Покажешь мне короткую дорогу к выходу?» — спросил я своего ушастого друга. «Конечно, высшие демоны!» — заверил меня кобальт. «Я с вами до конца!» Он повернулся к своим приятелям. «Эй, вы! Передайте моим женам их долю мяса и скажите, что я ушел с высшими демонами совершать великие подвиги». «Великие подвиги?» — удивился я, когда кобальт повел меня к одному из выходов в шахту. На мой взгляд, все дыры в горе были примерно одинаковыми, но кобальт уверенно выбрал именно эту. «Да, я готов к подвигам, высшие демоны», — воодушевленно заявил кобальт. Мы с вами будем биться плечом к плечу, победим всех монахов и заставим их дать нам много мяса и молока, а то чё они?» Мы, пригнувшись, скользили в нору и оказались в узком темном коридоре. Кобальт выпрямился, а мне пришлось пригибать голову, чтобы не удариться макушкой о потолок штольни. «Сюда, высшие демоны!» Кобальт без раздумий направился по коридору. «Я рад, что ты решил пойти со мной, доблестный Кобальт!» Пропыхтел я, пробираясь за ним. «Нас ждет множество врагов. Мы выйдем из аномалии и сразимся с ними. Скорее всего, мы погибнем, даже наверняка. Но другие кобальты нас не забудут». «Погибнем?» — насторожился Кобальт. «Совсем?» «Да», — заверил его я. «Как герои». «А как же тогда есть мясо?» — резонно спросил Кобальт. «Хм...» — я сделал вид, что задумался. «Тогда предлагаю применить военную хитрость. Я обману монахов и заставлю их сдаться, а ты будешь ждать здесь и поможешь считать трофеи». «А это считается подвигом?» — засомневался Кобальт. «Конечно!» — заверил я его. «Тогда я согласен, высшие демоны. Вот выход!» Я увидел перед собой трепещущую пленку портала. «Возвращайся в деревню, храбрый Кобальт, и жди монахов с богатыми трофеями». «Хорошо, высшие демоны!» — радостно согласился Кобальт и поспешил обратно по подземному коридору. Я улыбнулся, проводив его взглядом, и шагнул в тень. Интерлюдия. Граф Орлов. «Сработало, ваше сиятельство!» На этот раз начальник тайной службы не стал возникать из теней, а вбежал в кабинет и закричал с порога, чтобы не напугать графа неожиданностью. «Что ты орешь?» — поморщился Орлов. «Закрой дверь и докладывай». Арнольд плотно прикрыл дверь и на вытяжку остановился перед письменным столом. «Мой человек нашел вход в аномалию монастыря, проследил за монахами». Глаза Орлова радостно загорелись. «Так-так». Граф нетерпеливо барабанил пальцами по столу. «Монахи окружили аномалию, ждут, когда Волков оттуда выйдет. Ох, и драка будет». «Уложат они его», — поморщился Орлов. «Ну и пес с ним». «Уложат», — согласился Арнольд. «Но и он монахов потреплет. Я дал своему человеку приказ тайно добивать раненых. Чем больше монахов погибнет, тем нам лучше». «Неплохо». Орлов по-прежнему недовольно морщился. «Но ты же знаешь, кто их прикрывает. Нас в любом случае не подпустят к этой кормушке. Еще новости есть?» «Есть, ваше сиятельство. Мой человек ночью выкрал из собора священный меч и подбросил его Гришке Баритинскому». «Что? Почему ты раньше не сказал? А если бы монахи его поймали?» Арнольд торжествующе ухмыльнулся. Он потому и не сказал графу заранее, что опасался провала, но дело выгорело. «И что монахи?» Граф Орлов подался вперед, нетерпеливо глядя в лицо Арнольда. «Схватили Баритинского и посадили его в подвал. Теперь только два варианта. Либо они Гришку убьют, либо такие деньги с него потребуют, что он вовек не расплатится». «Хорошо, хорошо». Орлов откинулся в кресле, прикидывая, как лучше использовать такой сильный козырь. «Молодец, Арнольд. Я доволен». Интерлюдия. Выход из аномалии. «Брат Харитон, а, брат Харитон!» «Да тише ты, чего надо?» «Дай из фляжки отхлебнуть, в горле пересохло!» Два монаха притаились в кустах напротив портала. Мечи наготове, ударные заклинания тоже. Настоятель приказал караулить день и ночь, глаз не спускать с портала. Вот монахи и караулили с самого утра. Харитон тревожно оглянулся. Вокруг притаились и другие братья. Настоятель прислал из монастыря сразу два десятка здоровенных иноков. А ну как они пронюхают, что брат Харитон в подвале дальнего скита брашку ставит и самогон гонит. Доложат настоятелю, и тогда прощай, легкая служба на острове. Вернут в монастырь и заставят паломникам прислуживать. «Брат Харитон, дай хлебнуть!» «Тише ты, окаянный, услышат!» Харитон достал из-под рясы объемистую фляжку и протянул второму монаху, строго предупредив. «Два глотка, не больше!» Ответом ему было торопливое бульканье. Харитон зло покосился на напарника и зашипел: «Дай сюда!» Вырвал флягу из жадных рук и сам хорошенько приложился к горлышку. Крепкий самогон огненной струйкой полился в желудок. «Благодать!» «Уф!» — выдохнул Харитон. А когда снова перевел взгляд на портал, то увидел прямо перед собой здоровенную белку. «Бухаете, братья?» — строго спросила белка. От страха и неожиданности язык Харитона примерз к зубам. «Да нет, это заклинание льда сковало монаха, не позволяя даже моргнуть. Точно магия. Вон и иней на траве». Рядом неподвижно замер напарник Харитона. «Дай-ка мне флягу», — потребовала белка. Фляга сама собой вырвалась из окоченевшей руки Харитона и растворилась в воздухе. «Спасибо от Ксантипа, брат», — сурово сказала белка. «Воздастся за доброту, и вот что». На траве перед лицом Харитона сам собой появился меч. Рядом с ним шлепнулась сложенная ряса. «Как отмерзнешь, передай вашему пастуху его добро». Белка сердито зацокала и скрылась в кустах. Интерлюдия. Шпион графа Орлова. Притаившись в тенях, Тихон слился со стволом толстой сосны и наблюдал за порталом, не выпуская из виду монахов. Смазанный смертельным ядом кинжал он держал наготове. Чутье опытного теневика подсказывало — вот-вот начнется. Губы Тихона искривились в усмешке. Неизвестно, как этот Волков вычислил его на пароходе, но с тех пор Тихон боялся. Стоило закрыть глаза, и он видел перед собой оскаленную пасть гигантского змея. Сегодня страх закончится. Монахи убьют Волкова, и Тихон будет в безопасности. А если подкараулить удачный момент и ткнуть кинжалом парочку монахов, то и награда от графа обеспечена. От долгого ожидания у Тихона зачесалось ухо. Он хотел поднять руку, но рука не послушалась. Машинально взглянув вниз, Тихон увидел, что вокруг его запястья кольцом обвился тонкий, но прочный древесный побег. Такие же побеги обвили неподвижное тело теневика. Тихон дернулся, но побеги врезались в кожу и потащили шпиона в тень, в самую непроглядную и холодную глубину. «Я же тебе говорил, чтобы больше мне не попадался», — сказала тень. «А ты еще и с ножом явился». Тихон закричал, но в тенях кто услышит? Только невидимые монстры, о которых рассказывали байки старые и опытные теневики. Видно, один из этих монстров и пришел за ним, и теперь утаскивал все глубже и глубже в тень туда, откуда нет возврата. Мир вокруг быстро тускнел. Нечеловеческий холод стремительно высасывал магические силы, рука Тихона бессильно разжалась и выпустила нож. В глазах окончательно потемнело. Интерлюдия. Причал на острове. Брат Никон, встав на цыпочки, заливал воду в бачок старого грузовика. Говорил же он настоятелю, что нужны новые водные элементали. И вот, пожалуйста, старые сдохли, а братья вернутся с минуты на минуту. И вези их вместе с пойманным преступником в монастырь да побыстрее. А что элементали сдохли, никого не волнует. Выкручивайся, Никон, как хочешь. Но брат Никон был опытным шофером и ведро всегда возил с собой. На магию надейся, а сам не плашай. Ведро есть, а воды полно, озеро вокруг. Значит, поедет машинка и до монастыря дотянет. А там уж Никон прямиком пойдет к настоятелю и потребует элементалей. Никон вылил в бачок остатки воды и закрутил пробку. От души хлопнул крышкой капота, обернулся и увидел длинный клинок, который возник из пустоты. Острие клинка коснулось горла, а Никон замер. «Тихо», — сказала пустота. «Не дергайся и останешься жив». «Теневик», — сообразил Никон. «Открой рот», — приказала пустота. Никон послушался, и внезапно в его зубах появилось крепкое яблоко. От неожиданности Никон с хрустом впился в него зубами и сглотнул кислый сок. «Тише», — сказала пустота. «Дышать можешь?» Никон кивнул. «Природник», — сообразил он. «Садись за руль», — велела пустота. «Отвезешь меня в монастырь, проедешь через ворота. Там отпущу. Дернешься, спалю нахрен вместе с машиной». В воздухе рядом с клинком появился огненный шар. «Огневик», — сообразил Никон. И снова кивнул. «Поехали», — сказала пустота. Интерлюдия. Келья настоятеля. Услышав пыхтение парового двигателя, настоятель Дмитрий нетерпеливо вскочил с кресла и подбежал к узкому окну. Неужели поймали? Монастырский грузовик остановился прямо у входа в спальный корпус. Пассажирская дверца открылась, но из нее никто не вышел. И Никон остался сидеть в машине. Настоятель гневно нахмурился. Что за своеволие? Ясно же было сказано монаху ждать у причала лодку с братьями, а затем доставить братьев и преступника в монастырь как можно скорее. Настоятель зло ударил кулаком по подоконнику и услышал, как за спиной мягко закрылась дверь. «Это еще кто ввалился без стука?» Дмитрий стремительно обернулся. Молодой человек подпирал дверь широким плечом. Его правая рука лежала на рукояти меча, а прищуренные глаза насмешливо смотрели на настоятеля. Игумен заметил крупную магическую жемчужину, украшавшую собой рукоять меча. «Поговорим, святой отец!» — весело предложил незнакомец.